Скиния. Евреи стояли станом у горы Синая целый год. В это время Моисей по повелению Божию устроил скинию, или переносной в виде палатки храм. Скиния была устроена из дорогих тканей, привешенных столбам. Она имела три отделения – двор, святилище и святое святых. Во двор входил народ для молитвы. Там стоял жертвенник, на котором приносили жертвы. Стояла медная умывальница. Во святилище входили священники. Здесь находился стол с 12 хлебами, золотой семисвечник или светильник с 7 лампадами и алтарь кадильный, то есть жертвенник, на котором священники воскуряли фимиам. Во святое святых, которое отделялось от святилища завесой, мог входить только первосвященник, архиерей, да и тот только один раз в год. Во святом святых стоял ковчег завета. Ковчегом или кивотом завета назывался ящик, сделанный из дерева и обложенный внутри и снаружи золотом, с золотой крышкой и золотыми на ней изображениями двух херувимов. В ковчеге завета хранились скрижали с заповедями, скрижали завета, чаша с манною, жезл Ааронов, а впоследствии и священные книги. На двух сторонах ковчега было по два золотых кольца, куда вкладывались позолоченные шесты, чтобы носить его. Когда скиния была готова, Моисей осветил ее со всеми ее принадлежностями, священным миром. При этом слава Господня в виде облака, сопровождавшего евреев в пути, покрыла скинию и с того времени всегда находилась над нею. Для служения при скинии Моисей по повелению Божию назначил колено Левиина и определил к скинии первосвященника, священников и левитов, то есть прислужников. Первосвященником был поставлен Аарон, брат Моисеев, священниками четыре сына Аарона, а прочие потомки Левия – левитами. Первосвященник соответствовал нашим епископам, архиереям, священники – иереям, а левиты – дьяконам и прислужникам. Бог положил, чтобы на будущее время старший из рода Ааронова был первосвященником, а прочие из его рода были священниками. Скиния прообразовала собою Церковь Христову, а также и Божью Матерь, которая, вместив в себя Бога, была как бы домом Божьим.